6. Я сперва очень испугался. Да как так, лошманлык? Да не бывает таких совпадений. Да он вроде совсем в другой стороне находится. А чего пугаться? Я же не помнил нифига, ни через какой район мы ездили в деревню на машине, ни какая станция была перед Лошманово. Да и зачем мне было это помнить? Я в деревню не собирался, тем более без родителей. Зато теперь знаю, что перед Лошманово идет Шагивали. Странно, конечно, что мы с Дилькой целый железнодорожный прогон пешком отмотали. С другой стороны, мы старались. И может, рельсы тут петляли, а мы срезали. Неважно это все. Важно, что теперь есть куда толкнуться. Во-первых, здесь живет Абы. Абы. Бабка. Во-вторых, здесь должен быть телефон. Наконец, тут должна быть милиция, или школа, или администрация, которая занимается потерявшимися или одинокими подростками. И уж позаботиться о том, чтобы добросить их хотя бы до станции. В конце концов, я тут кого-то знал и что-то помнил. Выберемся по-быстрому. До деревни-то мы добежали и впрямь быстро. То ли организмы от вони спешили удалиться, то ли второе дыхание открылось. А может, немятая дорога помогла. Мимо нас, между прочим, за все утро, а нет, уже за полдня, ни одна машина или там трактор не проехали. И ночью моторов не было слышно. Впрочем, лошадей и коров с собаками тоже. Не иначе местное население целиком свиноводству отдалось. Бррр. Выходит, вся округа тихая и неподвижная. Да и кто будет в марте по полям бегать? Дома все сидят, коров дуют и телек смотрят. Но раньше дороги были колесами изрезаны, глубоко и с подвывертами. А теперь мы шли словно по глаженной глине, по которой с осени никто не ездил. И снег как лег ровнехонько, так и стаял. Ездить-то должны были. Мои родители на похороны и поминки Марата Быя, например. И они ведь не одни там были. Или гости с другой стороны заезжали. Конечно, с другой. Чего им через свинарник ездить? И нафига такая дорога из свинарника вообще нужна, непонятно. Папа наверняка сказал бы, что грязные деньги отмывают. Ну, его и спросим, когда все закончится. Больше все равно спрашивать некого. Я, честно говоря, когда в Лошманлык входили, не хотел на знакомых натыкаться. Начнут с разговорами лезть, узнавать, кричать, как я вырос и какой красавицей Дилька стала, спрашивать, чего так долго не приезжал и все такое. И про родителей спросят. Ни о чем говорить я не желал. Ну и не стал. Пусто было в деревне. Дом Абы стоял с краю Лошманлыка, но не с которого мы зашли, а с противоположного. Небольшая беда. Вся деревня тянулась вдоль одной не очень длинной улицы. Дворов здесь было, конечно, побольше, чем в поселочке за спиной. Но больше не в десятки раз. Заодно и посчитаем. 23 двора оказалось. 11 по левую руку. Наш был 12-м по правую. Мы прошагали мимо чуть медленнее, чем по полям. Вернее, проскакали заторможенным шахматным конем. Проезжая часть здесь все-таки была раздолбанной. Вернее, как раз проезжей частью эту полосу неравномерно распределенной грязи назвать было нельзя. Две колеи с вывороченным из каждой двойным-тройным кудрявым гребнем неприличной формы и цвета, местами подмороженным, местами обмякающим под солнцем. Да я и не дорогу рассматривал. Привык я к ней за ту пару дурацких каникул ссылок. А по сторонам, вернее, по домам смотрел. В Лошманлыке домов 5 давно пустовали. У стольких же хозяева были, но наездами из Балтасей, Аждахаева или Арска. Весной сажали картошку, летом несколько раз прибывали на шашлыки, осенью выкапывали картошку, собирали яблоки и отбывали. Смысла я не понимал. Картошка была мелкой, яблоки кислыми. Привычка, что ли? У наших родителей, к счастью, такой привычки не было. И воспитывать ее в нас с Дилькой они не стали. А местные, похоже, сами перевоспитались. Понятно, что по колхозному календарю до весны с полевыми работами, посевной и чего там еще бывает, не помню, оставался еще месяц. Но уже пора было в огородах прибираться или мангалы вытаскивать. Какое там? Ни одного дымка над трубами не струилось. А ведь дубак, у меня без шапки башка как стеклянная банка стала. Нос не дышит уже. В Лошманлыке теперь центральное отопление, что ли? Или газовое? Так нет в деревне газа. Трубы же эти дурацкие вдоль домов не тянутся, а должны. Я их из окна электрички насмотрелся. Или баллоны, как у Абы. Раньше такие баллоны всего в паре домов были, где хозяева могли на машинах в райцентр мотаться. Конечно, все могли внезапно разбогатеть и обзавестись машинами, Но где тогда эти машины? И вообще, где все и все? Лашманлык всегда неказистым был, а стал заброшенным. Заборы выцветшие и облупленные. Многие стояли-то с большим трудом, переплетя косые штакетины как попало. Насколько можно было различить, не лучше выглядели дома, которые раньше, я помню, красились в веселенький голубой, реже в зеленый и коричневый цвета. Улица всегда была некрытая, но из-под каждых ворот языками торчали деревянные площадки, чтобы грязь во двор не носить. Так вот, доски в этих языках дико гуляли под ногами, а пару раз мы вообще чуть лодыжки не переломали. Ладно, я успел дырку перескочить и дильку удержал. Ну и стекла во многих домах были расколочены. Тюлевые занавески за ними висели черно-серыми тряпками. Не только в доме Ваисовых, который всю дорогу пустовал, но и у Закира Быя, и у Комарья Апы, которые меня все время чаем с пастилой запаивали, и на помощь которых я особенно рассчитывал. На Абы-то особенного расчета не было, старенькая она совсем. Мы с Дилькой точно и не знали, насколько старенькая. Последний раз, когда я спрашивал у папы, сколько его бабушке лет, он сказал, вроде 92. Тогда я напомнил, что и в предпоследний, и в самый первый раз тоже было 92. Что она, за 7, не то 10 лет совсем не постарела? Папа засмеялся и сказал, что каждая женщина сама выбирает возраст, в котором ей комфортно. Потом объяснил, что Абы ему не родная бабушка, а что-то типа двоюродной прабабушки. Она мачеха деда Марат Абы. А Марат Абы папе не то троюродный, не то совсем девятая вода. Хотя все равно, старшая в роду. И не знать ее жизнеописание – стыд и позор. «Займусь», – пообещал он. Возможно, занялся. Он не врет обычно. Но я после этого уже не переспрашивал. Теперь получалось, что шел как бы за помощью, а сам про нее толком ничего и не знал. Конечно, возраст собеседника не та вещь, которую прям необходимо знать, но все равно неудобно. Дом я узнал. Он тоже обветшал, неожиданно резко, за 2-то года. Но красный почтовый ящик на воротах все горел как новенький. С крыши слегка заходила в небо коричневая лестница, а за чердачным окном, наверное, до сих пор торчал капитанский мостик, который я сколотил из ящиков на 5-й день своей первой ссылки, совершенно отзверев от тоски и отсутствия компании. А поиграть так и не успел. Маму с Дилькой наконец выписали из больницы, и папа забрал меня домой. А к следующей ссылке я из морских игр вырос, да и не один страдал. Пришли все-таки. А то мне совсем уже дурацкие мысли в голову лезли. Не скажу, какие. Ну их. «Узнаешь, Диль?» – спросил я, заулыбавшись. Дилька молча пожала плечами. Когда я уже забринчал кольцом двери, спросила. «Абека здесь живет?» Я не стал придираться к дурацкому слову и кивнул, забринчав сильнее. И сообразил, что Абы может и не слышать. А больше в доме никого не осталось. Совсем запоздал и ошалел от того, как можно было старую-престарую бабулю оставить одну в большом неуютном доме без отопления и с вечно переклинивающей газовой плитой? Отмахнулся от этих мыслей. Может, она сама ехать не хотела? В конце концов, родителям и куче родни виднее. И повернул кольцо. Дверь, конечно, легко открылась. Сразу так надо было. Кто ж знал? Я взял Дильку за руку, и мы вошли во двор. Во дворе было пусто, но хотя бы чисто. Совсем чисто. Ни щепок, ни помета. Ровненький песок с опилками, как на пограничной полосе. Ну да, старушке-то проще по доскам ходить, не срезая, чем молодым. А молодые, уезжая с похорон, убрались. «Абием, син ойдаме?» — сказал я громко. «Бу ом кларин, наиль диля белен, казаннан кунак какильдек». «Бабуль, ты дома? Это твои внуки, Наиль с Дилей, из Казани в гости приехали». Никто не ответил. Мы уже поднялись на 3 ступеньки и подошли к двери в сени, когда я разглядел короткую полированную палочку. Ее вместо замка вставляли, чтобы дверь не открывалась, когда все из дома ушли ненадолго. Ну и чтоб случайные гости видели, что хозяев нет, но скоро будут, так что можно вынуть палочку и подождать дома. Воров в Лашманлыке почему-то не боялись. Мы тоже войдем. Тем более, что я совершенно не представлял, куда могла уйти Абы с ее-то ногами и вообще скоростями. В туалет разве что, он на заднем дворе. Как всегда, с кумганом в обнимку. Не проверять же. Подождем. Ждать на пороге было холодно. Я вытащил запорную палочку и толкнул дверь. Толкнул еще раз. Примерзла, что ли? Пнул. И тогда она дернулась и открылась. «Нельзя ногами», — сказала Дилька. «Ага, ты так не делай, поняла?» — велел я, и мы вошли. В сенях было темно и холоднее, чем на улице, но это всегда так. Я взял Дильку за руку, повел по трем ступенькам вверх и нащупал дверь. В Лашманлыке жилая часть избы как бы на полуторном этаже строилась. Мы быстро вошли в большую комнату и огляделись. Мне стало тоскливо. Здесь было пусть не темно, но сумрачно, и тоже очень холодно. И пахло сырыми подушками. В комнате не хватало стола и двух шкафов из трех, а диван у дальней стены откровенно развалился. Левый подлокотник отошел от сиденья на полметра. И пестрых занавесок за печкой, где всегда спала Абы, не было. Вообще там, в самом теплом обычном углу, больше не было ни одеял с подушкой на высоченных перинах, ни полушубков, из которых я строил штабик. Я присел и заглянул в печь. Там остался тонкий слой серой золы, на вид совсем холодный и слежавшийся. Щупать я не стал. Отодвинул занавеску, отделявшую большую комнату от спальни, и заморгал. В спальне было совсем пусто. Не осталось ни трех кроватей с перинами, ни шкафа, ни даже половиков. А их и в большой не осталось, оказывается. От полной пустоты голую комнату спасала только куча фоток на стене в дальнем углу. Черно-белых в основном. Папа такую кучу коллажем называл. Они почти во всех домах в Лашманлыке были. Блин, я дом перепутал, что ли? Или Абы переехала, а нам не сказал никто. «Наиль, а где Абика?» – спросила Дилька, не выпускавшая моей руки. Мы, почему-то на цыпочках, прошли к фотографии. Не перепутал я дом. В самом центре коллажа, выше бритоголовых или красиво зачесанных предков, висел наш с Дилькой цветной портрет. Оба почти лысые, я ушастый, а Дилька со щеками на пол снимка. Я такую фотку и не помнил. Я машинально поправил карточку сияющих папы с мамой в свадебной одежде. Она висела под нашим портретом, топорщась. Типа ее за уголок оторвать от стены решили, но раздумали. У нас дома такая же здоровенная фотка в самом старом альбоме лежала, целая. А тут уголок чуть порвался, наехав на маленький цветной снимок Марата Быя. Он печально так стоял возле низкого заборчика. Я наклонился и рассмотрел плиту за заборчиком. Надгробие это было, с полумесяцем и надписью. Фесхеддинова Шамсихнур Мехамеддин Кызы и датами жизни. Абы, оказывается, было 97 лет. Она умерла 2 года назад.